Эпилог. Ингрид. Светлый ламинат пола уходит под ноги слишком быстро. Так бывает, когда соскочишь с беговой дорожки. Светлые стены коридора убегают к простой белой двери выхода. Слово «коридор» похоже на корриду. Забавно. Быков гонят по коридору на корриду. Но я не бык. Я девушка. А бывают ли боевые коровы? Хотя лучше сказать коровы. Коровы бегут по коридору на корриду. Почему-то в памяти всплывает облик хромающего Эльма. Если бы он обидел меня сейчас, то я бы сдержалась. Ну, выразил инкуб свое мнение. Что тут такого? Он мог рассказать столько интересного. Но я его не слушала и хотела только избавиться. А теперь вот скучаю и сожалею. Коровы тоже скучают. Но Эльм ушел, и я знаю, что никогда не вернется. Надсмотрщица открывает двери. За ним другой коридор, уже с окнами. Слишком светло, и глаза начинают немедленно слезиться. Я просила у надсмотрщицы черные очки, но это бесполезно. Она идет рядом, готовясь улыбаться посетителям и охране. Толстенькая филиппинка по имени Фабиола Эстрада. Именно так. Просто на Фабиолу или Эстраду она не соизволит откликаться. Противная она и грубая. Ну, то есть перед другими очень даже милая, а со мной грубая и злая. Мне она не улыбается. До Клары ей, конечно, далеко, но есть что-то общее. Когда я вхожу в комнату для посетителей, то я практически плачу от едкого света. Олаф смотрит на меня, и лицо у него да нельзя несчастное. Он обрюзг и растолстел, а залысины уже совсем слились с проплешиной на макушке, наверное, от переживаний. Матти тоже пришел сегодня, а вот мама не пришла. Она вообще от меня отказалась. Мама верит, что я убила 4 человек и 1 собаку. Олаф говорит, что не верит им, а верит мне. Матти никому не верит и просто общается. Матти добрый парень. За прошедший год он подрос и похудел, совсем взрослый. Принес мне книги и шоколадки. Смешной. Ему нравится, что мои волосы отросли. Я пытаюсь улыбнуться и провожу рукой по стриженной голове. Да, отросли. Непорядок. Надо сбрить. Попрошу Фабиолу Эстраду об услуге. Пусть передаст им, что мне нужно. Надо. Длинные волосы пахнут блевотиной и смертью. Впрочем, меня даже устраивает, что мама опять не пришла. Я столько раз представляла, как она сидит передо мной, скрестив руки на груди, закинув ногу на ногу и смотрит с предельной годливостью и всей мимикой старается показать мне эту годливость. А потом начинает кричать что-то вроде того, что я разрушила ее жизнь, и ей теперь стыдно людям в глаза смотреть, ну и другое в том же духе. А я бы только плакала и просила ее успокоиться и повторяла, что не сделала ничего из того, в чем меня обвиняют. Труднее всего доказывать именно правду. Вы никогда этого не замечали? Олафу и Матти ничего доказывать не надо. Только вот бесит, что со мной разговаривают, как с больной. А когда меня что-то бесит, то это плохо. Реальность начинает дрожать и превращается в нереальность, в которой тяжело и неопределенно. Но я научилась справляться простым способом. Надо только начать сжимать и разжимать ладонь, на которой нет мизинца. И тогда там, где ладонь была прожжена насквозь, возникает жгучая фантомная боль, которая сводит нереальность в реальность. Мне сказали, что палец я сама себе откусила. И диагностировали это аутоагрессией и дурацким словом патомимия. Ну, насчет ожога они правы, это было моим решением, но палец... Почему тогда я не грызу свои пальцы сейчас? Они думают, это их таблеточки и пилюлечки помогают. А тот факт, что моя история — это чистейшая правда, для них просто не существует. Мать рассказывает о своих попытках связаться с Софи и Йоханом, но все напрасно. Контакта нет. Их бабушка с дедушкой знают только, что их внуки осели в Хельсинки. Подумать только. Бабушка Ханна тоже думает, что я убила родителей Софии. Мне так горько на душе, что я снова начинаю сжимать и разжимать ладонь. Как они могут в это верить? Как бы я смогла? Ну хорошо, ну чисто теоретически я бы справилась с Каролиной, но с Раулем. Как? Что думают Софи с Йоханом, я не знаю. Ну и что, что на топоре были только мои отпечатки пальцев? Когда я очнулась, вокруг меня были только два полутрупа в виде Софии и Йохана и конкретный труп в виде Черри. Я воспользовалась тем, что Клары не было, и схватила топор, но это исключительно из самозащиты. То есть, когда полиция ворвалась в комнату, я стояла с топором, это да. Но что это доказывает? Ждала Клару, но пришла полиция. Отпечатков Клары не было нигде. Но какие могут быть отпечатки у столетнего воскресшего трупа? Я объясняю, но мне никто не верит. Даже Олаф, даже Матти. Мне верит только Эльм. Но он ушел и больше никогда не вернется. Жаль.